Глава четвертая. Пламя и лед. Знаменитый боец из Ягестарии Лушадор достиг такого мастерства в грэплинге, что мог уложить на спину даже медведя Гар. Однако в поединках с другими бойцами он никогда не использовал свои выдающиеся умения. Противники так опасались его, что держались на расстоянии, и Лушадор легко побеждал их обычными панчами. Раздел 4, 25-я заповедь Кодекса боя. Мюррею нравилась черная смена. Массивные светильники на высоком потолке подземья меркли, и дышать как будто становилось легче. Нельзя сказать, что приход черной смены означал наступление тишины и покоя. Стоило погаснуть красному свету, как на Маркс-Пар-Роу начиналась другая, ночная жизнь. «Черный свет — это не свет», — сказал однажды отец Мюррея. Как обычно, они сидели вдвоем на крыльце своего дома в бедном районе, вглядываясь в темноту гигантской пещеры, слушая шорох крыльев, проносящихся стаями летучих мышей и долетающие голоса ночных торговцев. «Тогда что же такое черный свет, пап?» — спросил Мюррей Миркаса Пирсона. Миркас Пирсон был обычным чистосветом, который после выхода в отставку частенько предавался воспоминаниям о рыцарской службе. Может быть, именно поэтому он частенько поколачивал сына. «Это как круги из Зоникса, малыш. Черный свет нельзя увидеть, но он есть. Он цепляется за твои воспоминания, за то, что было раньше. Там наверху... От Оникса у людей случаются кошмары». Далекий черный свет притягивал Мюррея, пробуждая ностальгию по былым временам. Улицы старого района изменились. Крыльцо, на котором он обычно сидел с отцом, исчезло, как и одноэтажный глиняный дом, в котором он вырос. Весь квартал снесли много лет назад, когда Мюррей жил в Верхнем мире. Освободившиеся участки скупили даймё, построившие здесь двух- и трехэтажные особняки. Старую грунтовую дорогу сменила булыжная мостовая. Висевший на невысоких стенах светящийся лишайник оборвали, вместо него повесили спектральные лампы. Малоеды даже переименовали район, назвав его «пещерной стороной». Мюррей не возвращался туда с тех пор, как похоронил родителей. Обоих забрала кемерийская тень. На центральном кладбище. Возвращаться не было причин. До сих пор. Мюррей пробежал взглядом по карнизам, высматривая вьюпорты, но ничего не увидел и поэтому толкнул ногой гофрированную секцию черного забора. Еще одно препятствие для таких, как он. Пещерную сторону выбрали для проживания крупные торговые магнаты, хозяева шахты, владельцы невольничьих сетей и домов куртизанок. Тишину черной смены нарушили два голоса, и Мюррей прижался к стене дома, чтобы не попасть под уличное освещение. «А потом спрашивают, ты почему за угощение не заплатил, представляешь?» Другой усмехнулся. «Поверить не могу. Так ты, выходит, сладкого не получил? Дерьмовое дельце!» Двое патрульных пересекли полосу света, и Мюррей выглянул из тени. Он терпеть не мог прятаться и не сомневался, что сможет обезвредить этих мерков, но сейчас было не до этого. Время для боя еще не пришло. Мюррей подождал, пока освободится путь, и торопливо зашагал вдоль затененных зданий, держась подальше от освещенной стороны улицы. Нужное место он узнал, как только увидел. Четырехэтажный особняк в жадейском стиле, с медными водостоками поверх черной черепицы из железного дерева и треугольными зубцами, отмечающими каждый уровень. Поместье Махару. Мысленно Мюррей прокручивал этот сюжет с тех пор, как ушел от Талу, узнав, где держат Сэма. О своем плане он не рассказывал ни Андерсону, ни Лейне, зная, что они попытаются остановить его, убедить, что он обезумел, что ему нужно больше времени, чтобы отвыкнуть от алкоголя. Наверное, они были бы правы. Мюррей пересек огороженную территорию поместья, прошел по дорожке к главному входу и постучал в тяжелую дверь, не воспользовавшись золотым молотком в виде львиной головы. Потом он снял капюшон и посмотрел во вьюпорт, зная, что кто-то уже смотрит на него и гадая, кто же откроет дверь в черную смену. из вплавленного в дверь аудиобокса донесся механический голос. «Какое у тебя дело к лорду?» «Ищу работу». «И ты рассчитываешь найти ее, явившись в черную смену? Нам не требуется еще один посудомойщик». Мюррей с трудом сдержался, чтобы не смять экран. «Я слышал, лорду нужен новый охранник». «Это так», — недоверчиво произнес голос. «А кто предлагает?» «Мюррей Пирсон». Голос не ответил. Скорее всего, привратник обдумывал, как с выгодой для себя подать информацию хозяину. «Подожди, я скоро вернусь». Ожидание продлилось минут 10, после чего Мюррей услышал щелчок, и узорчатая дверь отворилась. За ней оказалась комната со стенами, обшитыми железным деревом. У порога Мюррея встретили два широкоплечих охранника, которые тотчас его обыскали. «Никакого оружия не носил и не ношу», — проворчал он. «Надо же! Мюррей Пирсон собственной персоной!» — проговорил охранник помоложе. «Умолкни!» Напарник ткнул его локтем в бок и кивнул Мюррею. «Следуй за мной!» Сопровождаемый ими, Мюррей прошел в дальний конец комнаты, где его втолкнули в тесный лифт. Механизмы заскрипели, и кабина двинулась вверх. Поднявшись на несколько этажей, лифт остановился, и дверца открылась. Мюррея ждали еще два охранника. Они молча повели его по длинному коридору, тоже с облицовкой из железного дерева. Шагая по половицам, старый гривар чувствовал, как они прогибаются под его весом. Коридор освещали спектральные светильники, в воздухе висел медовый аромат. Внимание Мюррея сразу привлекла блестящая черная фигура в конце коридора перед входным порталом. Издалека казалось, что мех облачен в ониксовую броню, поглощающую спектральный свет, но, подойдя ближе, Мюррей увидел светящееся окно и сидящего в кабине маленького даймё. Импульсные пушки, которые были вооружены надзиратели наверху, у этого меха не было. По периметру портала бежали вверх и вниз золотые старинные иероглифы, скрывая встроенные в раму высокотехнологичные сканеры. «Прибыл с Пирсоном, господин!» — сказал один из охранников. Дверь открылась, и Мюррей с облегчением вздохнул, миновав стража. Даже ему становилось не по себе рядом с такой махиной. Самая большая комната особняка занимала целый этаж. Мюррей ожидал увидеть типичную для даймё роскошь, богатые украшения и пышную мебель. Однако, как и в холле, здесь не было ничего, кроме татами на полированном полу железного дерева, непритязательной оружейной стойки, на которой висели несколько спектральных жезлов и пик, и высокой складной ширмы в центре. «Добро пожаловать в мою чайную комнату, Мюррей Пирсон!» Навстречу гривару вышел сопровождаемый двумя телохранителями невысокий человек. За ним следовали три белолицые куртизанки в свободных красных одеждах. «Благодарю, лорд Махару», — ответил Мюррей, зная, что именно здесь он должен сыграть свою роль и не поддаться желанию пустить в ход кулаки. «Мне очень приятно», — кивнул даймё, усаживаясь на татами. «Я внимательно следил за карьерой рыцаря Пирсона. Был твоим горячим поклонником, когда ты сражался за цитадель. Своими глазами видел твой бой с драгуном несколько лет назад. У меня было предчувствие, что ты победишь, хотя большинство ставило против тебя». «Те дни остались далеко позади», — произнес Мюррей. «Но они, безусловно, занимают особое место в моей памяти». «Ну, конечно». Даймё жестом пригласил Мюррея сесть. «Могу ли я предложить тебе что-нибудь?» Он кивнул куртизанке, та скользнула за ширму и вернулась с подносом, на котором стояли стаканчики сори и графин с янтарной жидкостью. Мюррей узнал элитный хиберианский ликер и покачал головой. «Я с этим завязал». «О, приятно слышать!» Махару одобрительно кивнул. «Я очень расстроился, когда узнал, что для тебя настали трудные времена. Вполне естественно, что такой чемпион очищает организм подобным образом». «Да», — нетерпеливо сказал Мюррей, желая как можно скорее покончить с формальностями. «Скажи мне, рыцарь Пирсон...» Даймё посмотрел на него черными бездонными глазами. «Многие говорили, что ты по-прежнему придерживаешься кодекса, что ты непоколебим в своем отношении к нему и никогда не возьмешься за работу, которую полагаешь унизительной для себя. Например, не станешь мерком. Тем не менее, ты здесь, передо мной, и говоришь, что хотел бы служить. Что изменилось?» Мюррей ждал этого вопроса. «Как вы сами сказали, у меня были трудные времена. Я увлекся выпивкой и потерял контроль над собой. Я все потратил, все потерял. Мне нужно встать на ноги». «Что ж, логично. Но почему бы тебе не вернуться в цитадель? Ты служил рыцарем, ты был скаутом. Наверняка там предложили бы тебе какую-нибудь должность». «Они предложили», — ответил Мюррей. «Но я с ними порвал». Он не стал вдаваться в детали, чтобы не выпячивать некоторые обстоятельства. Иногда нужно сделать так, чтобы противник сам проделал за тебя нужную работу. «Да, до меня доходили слухи о твоей ссоре с командором Мемноном. Позволь спросить, что случилось?» Мюррей вздохнул. «Все из-за кодекса. Да, я следую ему. А вот цитадель слишком часто его нарушала. Они там позволяли себе кое-что запретное, чтобы сделать свою команду сильнее. Это было уже слишком». Мюррей пристально посмотрел в чернильные глаза, но лорд Махару не отвел взгляд. «Кое о чем я слышал. Я хоть и даймёна в кодекс верю». Он встал и поднял руки в широком жесте. «Большинство считает, что кодекс есть предписание, определяющее образ жизни гриваров, но это не так. Положение кодекса — образец для всех, от простого гранта до верховного лорда. Я верю в то, что мы, даймё, созданы править, но я также верю, что гривары должны служить естественным для них образом. Я не заставляю моих охранников применять оружие или иные технические средства, нарушать свои клятвы. В противном случае сюда приходили бы люди менее квалифицированные, не те, кого я желаю видеть у себя на службе. Мне нужны такие, как ты, бойцы, у которых есть нравственные стандарты, бойцы, которые следуют кодексу». Мюррей кивнул. «Вот почему я пришел сюда, чтобы быть полезным вам». «Похоже, так распорядилась судьба». Даймё жестом попросил Мюррея встать. «Но, по правде говоря, не в моих правилах нанимать человека, который появляется у моей двери посреди ночной смены, даже если это сам могучий Мюррей Пирсон». «Я бы не смог попасть на пещерную сторону в дневную смену», — сказал Пирсон. «Неважно». Махару махнул рукой. «К счастью, у тебя безупречные рекомендации. Фармер, можешь показаться». Из-за ширмы вышел старый мастер. Фармер выглядел точно так, как в тот раз, когда Пирсон видел его в баре Тлика, высохшее тело в просторном одеянии. Коуч низко поклонился Махару и, повернувшись, встретился взглядом с Мюрреем. «Привет, Мюррей!» Мюррей понял, что его план рассыпается. Почему фармер здесь? Тот факт, что коуч оказался на службе у лорда, приобретшего детей из колыбели, не мог быть случайным совпадением. «Фармер О'Грейн, начальник моей службы безопасности», — сказал Махару. «Мне известно, что вы знакомы. Учитель и ученик — тема старая. Для меня большая честь быть свидетелем такого воссоединения». Похоже, старик еще не сказал своему господину, что видел Мюррея в баре. Мюррей попридержал язык и только молча кивнул фармеру. «Нужно играть роль, разузнать побольше, прежде чем принять решение». «Спасибо за рекомендацию», — сказал он. «Было бы здорово снова поработать вместе, обеспечивая безопасность лорда Махару». «Буду рад показать, как здесь все устроено», — ответил фармер. Мюррей затаил дыхание, едва веря ушам. «Неужели получится? Неужели его все-таки примут?» «Но», — бросил даймё, — «есть еще кое-что. Сделаешь — получишь работу». Мюррей застыл. «Хотя твои подвиги хорошо известны, ты должен понимать мои опасения. Я должен убедиться, что Мюррей Пирсон не растерял прежних навыков. Не возражаешь, если я предложу небольшую проверку?» «Конечно нет», — сказал Мюррей. Махару кивнул одному из охранников. «Яхало». Долговязый гривар шагнул вперед. «Да, господин», — сказал Яхало, нервно переводя взгляд с Махару на Мюррея. Мюррей узнал парня, уважительный, даже с благоговением, произнесшего его имя при входе. Обычный мальчишка, вероятно, только что закончивший учебный лагерь в империи и поступивший на работу в Глуби, потому что не прошел отбор в рыцари. Обижать парня не хотелось, но Мюррей знал, нужно устроить шоу, чтобы получить работу. Он покрутил шею и сбросил на пол плащ. Яхало осторожно двинулся вперед и, сблизившись, нанес несколько пробных джебов. Мюррей уклонился, даже не подняв рук, и пропустил один в лицо. Робко поглядывая на противника, охранник провел еще два джеба и кросс. Мюррей вытер кровь с разбитых губ. «Неплохо, малыш». Быстро подсев, он захватил изнутри бедро, взвалил Яхало на плечо и бросил спиной на пол. Катагарума. Мельница. Яхало не успел собраться, а Мюррей уже был на нем. Обхватил ногами голову и вытянул руку. Наемник попытался вывернуться, чтобы избежать перелома руки, но попал в треугольник. Мюррей сжал ноги, и Яхало захрипел и отключился. Глядя на своего охранника, распростертого на полу железного дерева, даймё похлопал в ладоши. «Ценю твою осторожность. Ты не покалечил моего человека?» «Не хотелось так поступать с будущим сотрудником», — ответил Мюррей. «Ты прав. Добро пожаловать в команду. Мюррей Пирсон». «Жарче, чем сейчас уже и быть не может», — заявил Дозер. Раздевшись по поясу, обернув голову пропотевшей формой, он вместе с остальными драконышами шагал по выложенной песчаником Вентурианской улице. «Это еще что?» — сказал Коленке. «Вот попадешь в бочку, тогда и послушаем, как запоешь». Они шли мимо грязных бурых зданий с выбитыми окнами, с фасадами, по которым расползлись вьющиеся растения. Народ держался тенистой стороны улицы. Лоточники предлагали фрукты, закутанные в тряпье водоносы, воду. Беззубые мальчишки клянчили биты. Вытирая со лба пот, Мюррей пожалел, что не обладает дерзостью Дозера и не может просто взять и скинуть одежду. Рядом с ними шли другие паломники, и эта скученность только добавляла жара. Но Мюррей знал, Коленке прав, самое худшее еще впереди. Бородатый мирканианец, потеющий даже обильнее Мюррея, прошел вперед, задев плечом Дозера. «Эй!» — зарычал Дозер и протянул руку, чтобы вцепиться в северянина сзади. Но Мюррей успел перехватить. «Сосредоточься на своей игре», — велел он из последних сил, надеясь, что подопечный сумеет удержать себя в руках в костровой бочке. «Если повезет, я увижу там этого ледоруба», — проворчал Дозер. «Бой всегда начинается до боя», — так говаривал фармер. Мюррей не понимал, что он имеет в виду, пока не начал тренировать сам. Он видел, как гривары еще до того, как войти в круг, оценивающе поглядывают друг на друга, мысленно проигрывая различные варианты. Прикидывая, за счет чего можно получить преимущество. Такие игры были особенно заметны здесь, где каждый знал, что любой, привнесенный в поединок дисбаланс, может стать ключом к победе. Возвышающаяся над пустыней арена представляла собой нечто вроде жестяного кактуса. Над головой, ныряя в вырывающиеся из паровых клапанов облака тумана, с пронзительными криками кружили длинношеи птицы-падальщики. Башня, казалось, дрожала от наплыва людей и могла лопнуть в любой момент. Паломники остановились метрах в 20 от входа, где уже образовалась очередь. Прежде чем войти, Мюррей глубоко вздохнул, зная, что внутри свежего воздуха уже не будет. «Что это за запах?» — сморщил нос Дозер. Не будучи твердым приверженцем гигиены, он все же не пришел в восторг от запахов горячего пота, мочи и дерьма, исторгаемых вентиляционными шахтами сбоку здания. Волна смрада и оглушительного шума накрыла драконышей. Каждый звук от топота ботинок по винтовой металлической лестнице, пронизавшей здание по всей высоте, до воплей зрителей и глухих ударов плоти, а плоть усиливался в медной башне до грохота. Влияние Рубели ощущалось уже в толпе, которая прижималась к клеткам, цеплялась за решетки и выплевывала переполняющую ее ярость. Со стен орали старые лайтборды. Едкий дым от горелок смешивался с запахами пота и крови. Мюррей заметил, как Брин, захлебнувшись вонью, поспешила накрыть ладонью рот. У барной стойки, растянувшейся вдоль задней стены зала, обильно лились напитки. Ощутив знакомый позыв, Мюррей достал из жилетного кармана пузырек с ихором Билбаба. Едкая жидкость обожгла горло. На верхней ступеньке лестницы первого этажа стояло странное существо. Наполовину ржавый мех, наполовину человек. На помятом шлеме мигала красная лампочка. «Паломник или зритель?» — произнесло существо через аудиобокс. «Подойдите для сканирования!» Коленки шагнул вперед, и красный огонек мелькнул в его глазах. «Следующий!» — бесстрастно произнесло существо мужским голосом. Дозер и остальные члены команды последовали примеру товарища. «Удивительно!» — подумал Мюррей, как быстро сканирование стало привычной частью бойцовского ритуала. Пройдя эту процедуру, Гривар добровольно раскрывал свету всю свою историю, послужной список и много чего еще только для того, чтобы даймё лучше понимали, какое место он занимает в этом мире. «Обрабатывают нас, как и любой другой товар». Дозер подошел к одной из клеток, в которой кадет Империи рубился с высоченным десавийцем. «Хлопни его на задницу!» — завопил Дозер, присоединяясь к орущей толпе. «Идемте, нам нужно подняться еще на два этажа». Шагая по винтовой лестнице, они миновали несколько клеток, в которых шли бои, и, наконец, добрались до места назначения. Даже отыскали клочок свободного пространства, на котором мы сбились в кучу. «Вас распределят по разным клеткам, так что быть рядом с каждым я не смогу». В душной атмосфере лицо Мюррея блестело от пота. «Дозер, ты справляешься лучше всех и даже знаешь, что тебе нужно делать против Симо. Подави его. Важно не допустить перехода поединка в состязание стратегии и быстроты. Тебе нужен блиц против этого зомби». Дозер кивнул. «Понял, тренер». «Но я буду рядом», — добавил Мюррей. Нельзя, чтобы парень думал, будто остался в одиночестве. «Коленки, рекомендации по огненной птице дам за 10 минут до начала». Мюррей повернулся к Жидиянке. «Брин, ты остаешься со мной». «Да, Мюррей-ку», — в унисон ответили Брин и Коленки, уже наблюдая за поединками в других клетках. «Ладно, давайте сюда». Все четверо наклонились, упершись друг в друга потными лбами и сомкнув кольцо рук. Мюррей знал, что драконыши — смелые ребята. Они будут биться до конца за то, во что верят. Но чувствовал исходящий от них запах страха, чувствовал неуверенность в напрягшихся плечах. «Именно в таких местах, как это, в жаре, воне и хаосе, мы осознаем, за что боремся», — сказал он. «Пусть мы и не будем в клетках вместе, но в последние месяцы мы много работали, прошли долгий путь во тьме и страхе, лили кровь и ломали кости так, как никто другой в этой дерьмовой жестянке. Мы вместе заслужили свое место здесь. А теперь я хочу, чтобы каждый из вас пошел и занял это место!» — проревел Мюррей, и команда ответила тем же. Их рев влился в общий грохот боя. Протолкавшись сквозь толпу потных зрителей к двери клетки, Коленки вошел в нее ровно в тот момент, когда распорядитель прокричал его имя. Кроваво-красные спектралы кружились над головой, разжигая ярость в его груди. Он вдруг понял, что ненавидит всех вокруг. Эти надменные дети империи, чисто света из окрестных школ, готовые заявить о своих правах в паломничестве. Коленки хотел увидеть, как они умоются кровью. Эти гранты, мерки, лоточники, вся бурлящая масса пиявок, жаждущая крови и ждущая, когда же она прольется. Чужая кровь. Но больше всего Коленки ненавидел свой собственный народ, жителей родного города, вентурийцев, окружавших клетку, прижавшихся лицом к решетке. Некоторые из этих лиц были ему знакомы. Ночью Коленки наведался в трущобы, навестил свой старый дом. Он мечтал, что найдет там дядю, чтобы отомстить, заставить заплатить за все содеянное. Он нашел его. Бледную тень того, кем был раньше, сморщенного старика, едва способного самостоятельно поесть и справить нужду. Коленки ушел из дома, оставив дядю умирать без призора. Он даже не помнил, как на обратном пути в барак ввязался в драку с уличными бандитами. В памяти остался только пустой дом и подобие человека в нем. Но теперь в костровой бочке Коленки наконец-то нашел свою семью. Прижавшаяся к клетке сестренка выглядела в точности, как при расставании 10 лет назад. В его памяти она сохранилась с этой же лукавой улыбкой, с каштановой гривой волос. И все же, увидев ее среди зрителей, Коленки не испытал облегчения. Зная, что воспоминания вызовут у брата горечь и чувство вины, девушка тем не менее осмелилась прийти и показать ему свое лицо. Отец тоже был здесь. Он смотрел на сына широко раскрытыми от страха глазами, вечно зашуганный, вечно всего боящийся. Он не вступался за детей, даже когда они больше всего нуждались в его помощи и защите. Это он позволил, чтобы чудовище сделало с его детьми все самое худшее. Как будто тупое копье уперлось в затылок. Коленки стиснул зубы. Он будто снова увидел своего дядю, человека с перекошенным лицом и безумными глазами, человека, продавшего его самого в рабство и вырвавшего его сестренку из этого мира, человека, чей образ мучил его каждую ночь. Коленки взвыл от злости, прикусил язык и почувствовал вкус крови. Ярость, словно демон, овладела им, и он вскинул руки. В клетку вошел Гривар. И теперь гнев, рассеивавшийся на многих, сосредоточился на противнике. Огненная птица. Этот боец не производил сильного впечатления. Ни широких плеч, ни внушительной мускулатуры, ни грозного выражения лица. Жилистый — да, худощавый — да. За последние несколько месяцев Коленки выслушал немало рассказов об огненной птице и, по правде говоря, ожидал чего-то другого. Лицо противника скрывала традиционная маска Танри, торчащие вверх малиновые перья и загнутый к полу черный крючковатый клюв. Желтые глаза в прорезях маски спокойно встретили полный ненависти взгляд вентурийца. Двое бойцов застыли на месте, ожидая сигнала для всех участников боев на всех 7 уровнях костровой бочки. Где-то вверху Дозеру предстояло сломать стойкого Кори Симо. Где-то внизу Брин предстояло схватиться с каким-нибудь имперским чистоплюем. Гнев свернулся в клубок, готовый хлестко, как щелчок кнута, выплеснуться наружу. Броситься вперед и свернуть голову этой огненной птицы, раздавить и уничтожить. В скорости и точности с тобой никто не может сравниться. На долю секунды Коленки перевел взгляд с противника туда, где ждала начала поединка его семья. Точнее, вызванные рубили им мираж. Но вместо сестры и отца он увидел Мюррея. Старый Гривар стоял прямо перед цепями и спокойно смотрел ему в глаза. Губы его шевельнулись, беззвучно произнося знакомые слова. «Гнев, не ты!» Коленки попытался успокоиться. Ярость сидела внутри него, как готовый лопнуть гнойный пузырь. Но она была всего только лишь восприятием, как и все остальное. Коленки глубоко вздохнул, понимая, что проиграл. Он попытался придумать хоть какой-то план, но гонг отрывисто звякнул, и противник двинулся вперед, неторопливо, расчетливо подкрадывающийся. С этим отвратительным клювом и желтыми глазами он напоминал хищника. Наслушавшись истории о бойце, не пропустившим ни одного удара за все время паломничества и побеждавшим решительно и быстро, Коленки ожидал стремительного натиска. Он заметил, как выдвинулась вперед левая нога и как приподнялась правая. Готовит хай-кик. Коленки сместился влево, провоцируя огненную птицу на хай-кик и намереваясь отбить атаку справа, ответить кроссом, но хай-кик не прилетел. И снова всколыхнувшаяся ярость толкнула коленки вперед. «Кто он такой? Этот Танри с надменно изогнутым клювом. Думает, что он лучше? Все эти кочевники, не имеющие ни дома, ни понятия о верности и чести, какой от них толк?» Коленки уже хотел провести кросс, и лишь поймав предостерегающий взгляд Мюррея, воздержался от неподготовленной атаки. Огненная птица снова пошел на него. В его желтых птичьих глазах было что-то знакомое. Еще одно лицо из прошлого? Еще один мираж? На этот раз Коленки не смог сдержаться. Красный свет овладел им и властно повел вперед, как безвольную марионетку. Он провел прямой кик и тут же обрушил на противника град боковых ударов. Огненная птица двигался так, словно ему не мешала вязкость воздуха, которая замедляла атаки его противника. Гривар в маске с легкостью уклонялся от ударов, даже не поднимая рук, только отводил голову и разворачивал корпус. И при этом Танри не контратаковал, лишь смотрел на Коленки знакомыми желтыми глазами, будто насмехался над ним. Коленки понимал, что ему нужно быть более расчетливым. Он уже оценил техническое мастерство огненной птицы и убедился, что рисунок боя контролирует Танри. Противник просто ждал удобного момента, чтобы решить исход поединка одним быстрым ударом. Из клетки наверху донесся звериный рев. «Дозер!» Рубели сделал свое дело и, похоже, не давал Дозеру ни малейшего преимущества перед непоколебимым Кори Симо. Опять эти желтые глаза. Глаза Плаксы. Мальчишки из невольничьего круга, оказавшегося слишком слабым, чтобы постоять за себя и дать отпор шакалу. Глаза Джобы, эгоистично пожертвовавшего собой, бросившего друзей. Глаза Сега, оставившего команду арестованного и увезенного в Арклайт. Противник метнулся вперед с быстротой молнии, но вместо ожидаемого хай-кика правой выбросил левую ногу. Удар достиг цели, макушки противника. Бочка закружилась, а сам Коленки мешком свалился на металлический пол, ударившись при этом головой. Коленки перевел дух, ожидая сигнала, но тот не прозвучал, и даже такого, слабого, на грани потери чувств, его не отпустила неукротимая ярость. Гнев поддерживал его биометрические показатели на высоком уровне, поэтому и бой как бы продолжался. Вот в чем опасность высокого уровня Рубели, о которой говорил Мюррей. Гнев не позволит закончить поединок, пока не станет слишком поздно, пока не отключится мозг. Коленки слушал крики толпы, требующие последнего сокрушительного удара, который прекратит его мучение и погасит бушующий в нем огонь. Но сквозь хаос и глухую пульсацию в голове пробилось что-то еще. Шепот у самого уха. «Лежи». «Что он сказал тебе?» — спросил Дозер. Его друг-винтуриец лежал, дрожа на грязном жестяном полу костровой бочки. «Я застал концовку вашего боя», — он помолчал. «Симо слишком быстро со мной разделался. Этот урод набросился на меня, как кошка на крысу». «Холодно», — стуча зубами, пробормотал прислонившийся к стенке Коленки. Поединки продолжались, и жара в бочке не спадала. «Это гнев», — Мюррей накрыл винтурийца своим тяжелым плащом. «В рубилиевом круге внутри тебя костер». «А выходишь, и, кажется, ни уголька не осталось». «Дать льда?» — спросила Брин, прикладывая один пакетик к колбу Дозера, а другой — к своему колену. «Забавно. Я единственная прошла во второй круг». «Ха-ха!» — Коленки покачал головой, а Мюррей не в первый уже раз отметил, что жадиянка обиду носит долго. «Так что он тебе сказал?» — повторила за Дозером Брин. «Я со своим кадетом быстро разобралась, поэтому на тебя тоже посмотреть успела». «Лежи», — прошептал Коленки. «Он сказал мне, лежи». «Хм, странно». Дозер привстал, чтобы посмотреть поединок в клетке напротив. «Почему он с тобой не разделался?» «Не знаю». Коленки снова поежился. Мюррею тоже показалось странным, что противник не завершил бой одним быстрым ударом. Может быть, просто решил, что Коленки не стоит его усилий? «Этот Симо провалится ему во тьму!» — пробормотал Дозер, расстроенный неудачей. «Не понимаю, как он смог раскусить меня в два счета?» «Нам еще повезло, что он не стал тянуть», — сказала Брин. «Уверена, его противник в третьем круге наверняка хотел того же». «Так Симо и тебя победил?» — спросил Коленки, плотнее закутываясь в плащ Мюррея. «Да, во втором круге ему досталась я, и все повторилось. Выход за спину и удушающий прием». «Я долго был в отключке?» — спросил Коленки. «Около часа», — сказал Мюррей. «Ты успел нанести несколько ударов, а потом, как я и предупреждал, Рубели взял свое». «Виноват». Коленки понурил голову. Мюррей знал, что чувствует сейчас вентуриец. Стыд. После гнева всегда приходит стыд. «Я позволил гневу взять вверх», — Коленки посмотрел на старого Гривара. «Нет, не так. Ты боролся с демонами и победил. Ты долго держался, ждал, когда он раскроется. Я горжусь тобой. Просто огненная птица был сегодня лучше и поймал тебя свичкиком». Коленки, похоже, собрался возразить, но тут из центрального аудиобокса грянул раскатистый голос распорядителя. «Список участников сократился до двух финалистов!» Мюррей уже знал, кого он назовет. «Кори Симо и Огненная Птица!» «Надо остаться и посмотреть», — сказал Дозер и вломился в собирающуюся вокруг клетки толпу. Остальные последовали за ним. Мюррей шел в арьергарде. Жара и духота усилились, все устремились на нижний уровень, чтобы увидеть финальный поединок. Огненная птица стоял возле клетки, окруженной кучкой визжащих поклонников. На противоположной стороне Симов всматривался, казалось, в какой-то иной мир. С ним не было ни тренера, ни поклонников. Если он и отправился в паломничество с командой, то давно уже расстался с товарищами. «На кого ставишь?» — спросил Дозер. «На огненную птицу», — уверенно ответил Коленки. «По-моему, он вообще не чувствует Рубелия. Спокойно дождался моей ошибки, а потом отправил меня в аут». «Симо, та же картина», — сказал Дозер. «То есть я всегда знал, что парень ненормальный, но думал уж, Рубелий-то возьмет свое». «Ничего подобного. Красный свет пролетел сквозь Симо, как каша двухдневной давности в нашей столовой». Финалисты вошли в клетку, встали друг против друга, и обоих окутало малиновое сияние Рубелия. Забрызганная кровью вторая кожа Симо, похоже, не произвела на огненную птицу никакого впечатления. Танри спокойно смотрел на противника желтыми глазами через прорези в крючконосой птичьей маске. С ударом гонга бойцы как будто замерли. Отсутствие агрессии немало удивило зрителей, уже повидавших множество яростных схваток. Ни огненная птица, ни Симо, похоже, не ощущали влияния Рубелия. Со стороны выглядело так, будто результат поединка зависит от того, кто первым дрогнет. Будто одно единственное движение может предопределить дальнейший ход схватки. Тишину нарушил возглас какого-то нетерпеливого мирканианца. «Да начинайте же!» Толпа поддержала его хриплыми криками. Наконец огненная птица сделала шаг к центру ринга. Симо ответил тем же. Они снова замерли, уставившись друг на друга. «Да что с вами не так?» — прокричал кто-то еще. «Ну же, покажите нам кровь!» Не обращая внимания ни на толпу, ни на Рубели, огненная птица сделал еще шаг, на этот раз по диагонали, срезая угол атаки. Симо остался на месте, но пригнулся и повернулся лицом к Танри. Противник скопировал его позу и сократил дистанцию. Теперь они находились на расстоянии удара друг от друга и напоминали сжатые пружины. И снова. Первым проявил инициативу боец в маске. Бросок вперед с расчетом захватить колено не удался. Кори спокойно избежал тейкдауна, отпрыгнув в сторону. Мюррей заметил, что Кори даже не воспользовался представившейся возможностью ответить локтем в голову. Высвободив ногу, Кори схватил огненную птицу за плечо, быстро развернул бедра и бросил противника на пол. Тай оси, передняя подножка, и как чисто! Противник не растерялся и, захватив ноги Симо, свалил его. «Здорово!» — воскликнул Дозер. «Такое чувство, что где-то я уже это видел!» Поединок продолжался, но, соревнуясь в демонстрации захватов и удушающих приемов, поединщики странным образом избегали ударов. «Хм, почему они не лупят друг друга?» Никому не обращаясь, спросил Дозер. Хороший вопрос. Мюррей и сам обратил на это внимание. Возможности нанести удар были у обоих, но противники как будто соблюдали некую договоренность. Огненная птица попытался поймать противника в треугольник, но Симо просчитал ситуацию и принял меры. «Просто они не тратят силы на удары», — сказал Мюррей. Ему приходилось видеть такое раньше. Уверенные в себе грэпплеры берегут энергию к финалу, когда нужно будет сделать решающий ход. Так поступал Сега, так поступал Фармер. «Что ж, проиграть такому бойцу не зазорно», — смущенно заметил Дозер. Огненная птица быстро села, обхватив рукой шею Симо и откинулся назад, чтобы провести удушающий прием. Но Симо перекинул ноги и перешел на боковой контроль, обезопасив себя от гильотины. Теперь преимущество было на его стороне. Пройдя гард противника, он получил надежный боковой контроль сверху, вышел в маунт и надавил коленом на грудь Танри. Попытка огненной птицы вывернуться не удалась. Симо просто был сильнее и тяжелее. Давя плечом в подбородок, он получал выход на удушение. «Кажется, Симо поймал его», — прокомментировал Дозер, во все глаза наблюдая за происходящим. Закончить поединок мешал только опущенный подбородок огненной птицы. Подсунув руку под крючковатый клюв, Симо двинул плечом вперед, и маска из птичьих перьев соскользнула с лица. Публика ахнула. Драконыши тоже, но по другой причине. Огненная птица оказалась девушкой, с высокими скулами, пронзительными желтыми глазами и рыжей косой. «Сол!» — растерянно воскликнул Дозер. В следующий миг Симо добился своего, и драконыш в клетке отключился.